Седьмое. Мерзость. Невероятная, немыслимая, первобытная мерзость. Огромный, жирный, белесый, сочащийся слизью червяк. Нет, скорее, мокрица. Кольчатое туловище трепетало на десятках коротких сильных лап. Выпуклые слепые бельма, над которыми предвкушающе подрагивали розовые, как у консервированного краба, с рекламы антисоветского журнала, суставчатые клешни. А у меня ничего, кроме голых изодранных рук и голых же ног, и всего, что досталось мне от матушки природы, тоже голова. Плоская самовья башка, не меньше метра от глаза до глаза, чутко развернулась ко мне. Видно, унюхала свежую кровь. На жвалах болтались не то слюни, не то сопли. «Яд», — отозвался мой незнаемый гид по этому фантастическому миру. «Клешней тоже следует остерегаться. Трупная отрава». Напрочь теряя голову, я метнул обломок в гадину. Клешни вскинулись и хрустко клацнули. Горбыль распался на две неравные половинки. Я попятился. Тварь, цокая кривыми, как турецкие ятаганчики, коготками на лапах, прытко засеменила следом. Нагнувшись, я сгреб пригоршню щебня и швырнул ей в харю. Дробно застучала, как по жестяному листу. Топчусь, топчусь по гаревой дорожке. В беспамятстве бормотал я, рыская взглядом в поисках чего-либо подходящего для обороны, и ничего, ну, ничегошеньки не находя. Мы обогнули руины алтаря, двинули на второй круг. А гвинеец Сэм Брук... Я споткнулся. Не хватало еще полететь кубарем, трахнуться башкой и отключиться. А может быть, это избавление? Обеспамятить и не чувствовать, как эта сволочь нежно куснет за мягкое, ничем не защищенное, впрыснет сколько нужно яду и начнет, смакуя, отщипывать по кусочку. Что-то звякнуло о камень позади меня. Обернуться. Но как раз в этот миг сволочь может прыгнуть, если она умеет прыгать. Вроде бы не умеет, но не могу зато поручиться, вдруг умеет. И только ждет, чтобы я отвлекся. Да ведь она же не видит, отвлекся я или нет, она же слепая, вроде бы. Но надо же как-то узнать, что творится за моей спиной. Я обернулся. Ничего там не творилось. В десятке шагов от меня валялся кем-то невзначай оброненный меч. Из великолепно обработанного металла, отливающего голубизной, похожий на полутораметровую с фигурной рукоятью под две ладони, опасную бритву. И такой же острый. Оброненный? Тоже придумал. Кто его тебе здесь обронит? Подброшенный? Так будет правильно. Все ясно, как божий день. Из меня делают гладиатора. Это арена. Гладиаторы не всегда пластались друг с другом. Иногда на них спускали диких зверей. На меня за неимением приличного льва или там крокодила науськали гигантскую пещерную мокрицу. Насытились зрелищем моего страха, а теперь из сострадания швырнули мне меч. Хотят поглядеть, каков я в работе? За оружие спасибо, но зрелище обещать не могу. Устал. Я в прыжке дотянулся до меча, подхватил его, рукоять так и прильнула к ладоням, словно век того дожидалась. Упал на колено. Ползучая пакость уже набегала на меня, атакующе вскидывая головогрудь и потому делаясь похожей на разозленную кобру, и в то же время становясь особенно удобной мишенью для удара Муадалбейм из саги о Кухулине. Не было у меня времени поразмыслить над тем, откуда я знаю, что именно удобнее всего для поражения мокрицы, а что нет, как выполняется этот самый Муадалбейм, и почему с мечом я ощущаю себя гораздо увереннее, нежели без меча, хотя ни разу в жизни, насколько мне известно, не имел дела ни с каким видом оружия. Тело уже раскручивалось, как высвободившаяся часовая пружина. Лезвие меча бритвы со змеиным шипом резало воздух, не встречая преграды, входило в самую середку головогруди с правой стороны и также без задержки выходила с левой, а ядовитые клешни бестолково стригли пустоту и вместе с отмахнутой напрочь башкой рушились на земь. Теперь было самое время срывать аплодисменты. Я стоял над корчащимися обрубками, опустив заляпанный белесой дрянью меч в максимально горделивой для голого мужика позе и ждал. В темном проходе полыхнуло факельное пламя. И кликуши в балахонах, и латники на сей раз числом не менее десятка все были тут, молча взирали на меня светящимися глазами. Близко не подступались, ожидали, что, обзаведясь оружием, начну сводить счет. И за стрелу, выхватившую меня из трамвая прямо на воплощение, и за само воплощение с колотьем раскаленными гвоздями. Но я не двигался с места. Выждав подобающую паузу, вперед выступил император Луол Руй Гюнр I, Солнцеликий. Я знал, что он император, и как звучат его имя и титул, едва только этот человек откинул капюшон и обратил ко мне мертвенно-бледное вытянутое лицо с тонкими синеватыми губами, клювастым носом и запавшими, сияющими глазищами в обрамлении спутанных бесцветных прядей. Солнцеликий был альбиносом, требовалось немало фантазий, чтобы угадать. Этой мумии не тысячи лет, как думалось на первый взгляд, а три десятка. С половиной. То есть мы с ним были ровесники. Губы императора беззвучно шевельнулись, обтянутая полупрозрачной кожей длань слабо трепыхнулась в моем направлении. «Ты, кто восстал из мертвых!» — услышал я. Голос шел из толпы жрецов. «Воистину ты великий воин, но перед тобой император!» Разумеется, было сказано «перед тобой Юй-Рзе-Огр», что означало примерно следующее — «властно попирающий твердь». В свою очередь, под твердью подразумевалось вовсе не то, на чем крепятся звезды, как в нашем священном писании, а, собственно, материк и все административно-территориальные единицы, на нем расположенные. Впрочем, внешние колонии тоже входили в это понятие, так что термин «император» годился вполне и по созвучию, и по смыслу. И снова я знал, как поступить. От меня требовалась простая вещь — повернуть свой меч к босым ступням властелина. Конечно, еще проще, да и естественнее с позиции диалектического материализма было отослать всю эту брагу к чертям собачьим. Но неведомыми силами мне была предписана вполне определенная роль в этом балагане. И чтобы сохранить надежду до конца разобраться в происходящем, а потом... Не бог даст выкарабкаться отсюда в мое родное время и место. Замызганный трамвай на исходе 20 века нашей эры. Я должен был сыграть ее с блеском. Меч со звоном полетел к ногам императора.